Так, что с бабушкой? Что с бабушкой говорим? Почему увезли в больницу? Что случилось? С какой бабушкой? Ну, с какой бабушкой? Я не знаю, я вот спрашиваю. Бабушку увезли в больницу или нет? Какую бабушку и когда увезли? Еще раз. Так, с кем я говорю? А кого и надо, я и спрашиваю. Какая бабушка? Ну, я нашел телефон. Здесь смс-ка с этого номера, на который я позвонил, с твоего номера. Написано, бабушку увезли в больницу, бегом домой. Я вот интересуюсь. Где бабушка-то? СМС когда была отправлена? Хуй знает когда. Слушай, ну ладно, бабушка живая хоть, скажи мне? Да, ну бабушка живая, все живы, все здоровы. А что с ней было вообще? Не знаю, вот я тебе спрашиваю, когда была отправлена СМС. Была отправлена 21.12.2011. 21.12.2011? Да. Ага. Это совсем далеко. Так что? С бабушкой хорошо? Здоровый. Конечно. Я просто волнуюсь за бабушку, понимаешь? Ну, значит, бабушка, все хорошо. Так, а ты кто? С кем я говорю? У тебя почему-то... Я просто не пойму, какая бабушка и про кого. Если считать бабушкой, это моя... У тебя номер этот давно у тебя? Вот какой именно? Вот этот номер давно? Какой вот этот номер? У меня их три. Ну вот тот, на который я тебе позвонил. Я не знаю, на какой это номер я звоню. Что ты хочешь сейчас узнать? 902-339. Ты хочешь узнать, какой номер это или что? Нет, или я хочу узнать, что с бабушкой, ебаный в рот. Я волнуюсь за бабулю. Ну, бабушка, значит, живая бабушка. Точно живая? Все в порядке с ней? Ну, хочешь, поехали, откопаем, посмотришь. А, так ее закопали уже? Ебаный. Ну, конечно, уже закопали, расчленили уже. И сидели. Нихуя себе, так ты расчленитель бабушек? Ой, прикольно. Да хуй. А у тебя есть? Нравится. У тебя какие-то постоянные поставки бабушек? Или ты их так периодически где-то ловишь? Ты мне скажи, ты кто такой? Я тот, кто увидел картинку, на которой написано, значит, экран телефона, написано, значит, номер телефона, вот этот, на который я позвонил, и написано, возит трубку, бабушку увезли в больницу, бегом домой. Вторая смс-ка, ты где, я переживаю, перезвони. Третья смс-ка, ты где, я буду звонить в милицию, будем тебя искать. И как бы из этого следует несколько вопросов. Во-первых, что с бабушкой? Ну, как я понял, бабушку уже закопали, да? Второй, значит, вопрос, нашли ли того, за кого переживали? И что ты за хуй вообще? Ты кто такой? Объясни мне. Я кто такой? Да. Кто ты такой, скажи мне? Брюс Всемогущий. Смотрел такой фильм? Да, смотрел, да. Ты Джим Керри? Вот. Почти угадал. Я его брат. Ты его брат? Ага. Слушай, прикольно. Ты можешь мне нашаманить, короче, да, чтобы весь рак ушел с борды? Можешь так сделать? Легко. Да? Давай, вот. Сделай что-нибудь, щелкни там пальцами или еще что-то сделай. Смотри, оп.